Неистребимая ненависть, которую женщины питали к Скарлетт, развязавшей эту трагедию, несколько приутихла от сознания, что муж ее мертв, и она знает это, но лишена возможности заявить во всеуслышание и потребовать, чтобы ей выдали его тело. Пока при свете утра не обнаружат трупы, и власти официально не сообщат об этом Скарлетт, она ничего не должна знать. А тем временем Фрэнк и Томми окоченевали среди засохших трав пустыря с пистолетами в застывших руках. И теперь Янки заявят, что они убили друг друга спьяну, подравшись из-за девицы в доме красотки. Все сочувствовали Фенни, жене Томми, которая недавно произвела на свет младенца, но никто не мог проскользнуть к ней под покровом темноты, чтобы ее утешить, потому что дом был окружен взводами Янки, поджидавших возвращения Томми, а другой взвод окружил дом тети Питти, поджидая Фрэнка. Еще до зари по городу поползли слухи о том, что расследование будут вести военные власти. Южане, глаза у всех были опухшие после ночи, проведенной без сна, в тревоге и ожидании, понимали, что жизнь целой группы их сограждан зависит от трех обстоятельств. От способности Эшли Уилкса подняться с постели и предстать перед военными властями с таким видом, будто у него всего лишь болит с похмелья голова. От показаний красотки Уотлинг, что эти мужчины провели весь вечер у нее в доме, и от показаний Ретта Батлера, что он был с ними. Город трясло от беспомощной злости при упоминании этих двух имен. Красотка Уотлинг. Быть обязанной ей жизнью своего мужа? Нет, это невыносимо. Женщины, переходившие на другую сторону улицы при виде красотки, со страхом думали сейчас, помнит ли она об этом, и содрогались от ужаса при мысли, что помнит. Мужчины не чувствовали особого унижения от того, что будут обязаны жизнью красотки, ибо многие, противоположные своим женам, считали, что она женщина совсем неплохая. Их возмущало другое. То, что они обязаны жизнью и свободой Рету Батлеру, этому спекулянту и подлипали. Красотка и Ред, самая известная в городе женщина легкого поведения и самый ненавистный в городе человек. И теперь они, южане, будут всем обязаны этим людям. Приводила их в бессильную ярость и другая мысль. Сознание, что они станут предметом насмешек Янки и саквояжников. Ох, как те будут потешаться! 12 самых видных горожан оказались завсегдатаями борделя красотки Уотлинг. И двое убили друг друга в схватке из-за какой-то девицы. Остальных выкинули из дома свиданий, потому что они были настолько пьяны, что даже красотка не пожелала терпеть их присутствие. При этом кое-кого посадили под замок, ибо они отказались признаться, что были там. Хотя всем известно, что они там были. Атланта недаром опасалась, что ее горожане станут посмешищем для Янки. Эти последние слишком долго терпели холодность и презрение южан. И теперь не знали удержу. Офицеры будили приятелей и рассказывали новость. Мужья на заре будили жены и сообщали им все, что считали возможным сообщить женщине. А женщины, поспешно одевшись, бежали к соседям и распространяли слухи. Женщины Янки нашли эту историю прелестной и хохотали до слез. Вот они, южане, рыцари и галантные джентльмены. Может быть, теперь эти южанки, которые ходили, высоко задрав голову, и с презрением отвергали все попытки установить дружбу, не станут больше задаваться. Ведь ныне всем известно, где проводят время их мужья, делая вид, будто идут на собрание. Политические собрания. Смех, да и только. Но, хоть Янки и смеялись, Скарлетт вызывала у них жалость и сочувствие. В конце концов, Скарлетт — леди, и притом одна из немногих в Атланте, кто неплохо относится к Янке. Они симпатизировали ей уже потому, что она вынуждена была работать, ибо муж не мог или не хотел должным образом ее содержать. И хотя муж у бедняжки был никудышный, а все-таки это ужасно, узнать, что он ей изменял, а еще ужаснее узнать об измене одновременно с известием о его смерти.